Охотничьим ножом кочевник нарезал грубый черный хлеб и принялся за ветчину. «Подстраховать, блин!» – пробурчал он с набитым ртом. «Знает, что в этой кристальной слезе его могут ждать. Точно знать он не может. Не идиот же он лезть в ловушку. Другое дело – предусматривать такой вариант. А вам не кажется, Петр Викторович, что наш морской волк в Фаланте только ради Вилганского торгпреда объявился? Кажется, Дима, еще как кажется», Краснов без удовольствия отхлебнул. Чай был невкусный и не сладкий, сахар в домике не водился. А еще мне кажется, что он не только в Хаконском воинском братстве состоит, хочет выкрутиться с нашей помощью. Во-во, и на меня он как-то быстро вышел, как будто только этого и ждал. В разговоре я не упоминал, что засек его еще в казино, но он каким-то образом это сообразил. Сослался на интерес к платине. Но если в этот раз в Фаланте он появился недавно, то как смог так быстро вас вычислить? Краснов отодвинул недопитый чай и прикурил. Вопросов много, но Йенс до известной степени искренен с нами. Я чувствую. Почему он искренен, это другой вопрос. Еще я чувствую, ему действительно нужна наша помощь, а для нас это как нельзя кстати. На охоту он неспроста помелся. Кому, нахрен, нужна его охота? В доме запасы есть, несколько дней продержаться можно. Удивлюсь, если он с дичью припрется, с кроликом каким-нибудь, которых как и крыс полно на этой планете. Кочевник торопливо доживал бутерброд, запивая поостывшим чаем. Что ж, мы поможем ему, а он поможет нам. Все довольны. Жаль вот, Еремы с нами не будет. Хельгу до самого порта провели. Он нужнее на Аркадии. Кочевник согласно кивнул и встал. Пойду картошку чистить. Сашка припрется голодный, сразу спать рухнет, если его не накормить. Еще бы, подумал Краснов, отодвинув так и недопитый чай. Сашка теперь был его глазами и ушами. С утра по городу мотался на своих двоих, а до него еще 20 км по лесу, а потом обратно. Обнаженный по пояс оракул плескался в старом рукомойнике громко фыркая, совершенно не замечая осенней прохлады. Освежившись и тщательно растершись до красноты полотенцем, он заскочил в домик, где его уже ждал скромный незатейливый ужин. Глубокая глиняная миска с отварным картофелем в топленом масле, хлеб из отборной сокорской ржи и вдоволь тонко нарезанной ветчины. От предложенной чарки он отказался, сославшись, что и так успел за день принять там и сям. За едой он без всяких предварительных вопросов сам начал рассказ о происходящем в городе. Слушали внимательно, лишь иногда перебивая уточняющими вопросами. Один только Йенс ничего не спрашивал, занятый ощипыванием здоровенной буро-рябой лесной птицы, похожей на обыкновенную мутированную курицу. В городе повсюду были расклеены листовки с фотороботами убийцы Вилганского торгпреда с обещанием вознаграждения за любую достоверную информацию в 10 тысяч даблеров. Их начали расклеивать еще с утра, а ближе к вечеру стали появляться аналогичные листовки с фотографиями Красновой кометы, но вознаграждение обещалось поскромнее, всего по 3 тысячи. Кроме шумихи, поднятой газетчиками и телевизионщиками после убийства, в Фаланте осталось все по-прежнему, разве что полицейских патрулей на улицах стало втрое больше. Как и прочие коллеги по цеху, «Оракул» был озадачен редакцией на предмет свеженького, желательно эксклюзивного, как выразился замредактора, материала. Под этой маркой он насаждал вместе с коллегами-конкурентами департамент полиции, рыскал вокруг да около злополучного ресторана и, наплевав на корпоративную солидарность, для форса разбил даже одному фоторепортеру его орудие труда, когда тот увязался по пятам, заподозрив, что «Оракул» стал на след. С проклятиями и возмущенными воплями фоторепортер отстал и вовсе потерял обидчика через квартал-другой. Цели своей «Оракул» добился, теперь никто не мог ему помешать в осаде, как это называлось на жаргоне местных газетчиков, заблаговременно примеченного сотрудника СМБ. Бесцеремонно подсев за его столик в кафе, «Оракул» сходу представился и предложил поделиться успехами в поимке опасных государственных преступников, походу выразив уверенность, что не сегодня-завтра они окажутся за решеткой. Такой примитивный подход вкупе с репортерским напором МБшника не покоробили и не вызвали даже раздражения. Сотрудник оказался неулыбчивым и угрюмым типом с тяжелым пронзительным взглядом. Без эмоций и без отрыва от поглощения обеда он сообщил, что поделиться ему нечем, что ведется следствие и далее набор стандартных отговорок. Но потом заметил, что имя «Оракула» как репортера ему знакомо, что статьи его в целом всегда выдержаны в правильном духе и что такому репортеру негоже прозябать в мелковатой газетенке, и предложил стать негласным рупором официальных позиций по текущим и будущим вопросам. А чтобы подбодрить правильного журналиста, сотрудник выдал дозированную информацию, которую можно напечатать хоть завтра же. «И что он там тебе наплел?» – спросил кочевник, окутавшись клубами сизо-белого дыма ароматизированной сигарилой из запасов Йенса. «О!» – оракул поднял указательный палец, доживал и сказал, что имя и все установочные данные убийцы известны и долго он на свободе не задержится, а также, что бегство из Фаланта преступной семейки Корф им не поможет. Сокора имеет с другими странами соглашение о выдаче преступников, а значит и госпожа Корф очень скоро вернется обратно, но уже в наручниках. А вот господин Корф напрасно так уверен, что сможет затеряться в других сокорских городах. Теперь вы понимаете, кочевник хмыкнул, а Йенс застыл, на несколько секунд забыв о птице, и обратился к оракулу. «Подожди, подожди с Корфами, в СМБ знают где Гюнтер, на, смотри», оракул вытащил из кармашка пиджака, висевшего за его спиной на перекошенной вешалке, сложенную в четверо листовку с фотороботом убийцы, протянул ее в руку контрабандисту. «Но это...» Йенс нахмурился, присмотрелся и так и этак, прочитал текст. «Это ерунда, это не Гюнтер. Похож, да, похож, но не Гюнтер. Теперь ты понял, Йенс?» — спросил Краснов. «Да, теперь я понял. Этот сотрудник СМБ скормил Александру дезинформацию. Ясен день, деза». Кочевник сбил пепел в пустую банку из-под тушенки. «Таких, как наш Сашка, сегодня было немало. Язык же у тебя, Йенс». Оракул отправил очередную порцию в рот и с набитым жертом продолжил. «Дезу мне скормили. Твоего Гюнтера из норы выманивают. Не пиши меня в тугодумы, Александр», — отпарировал Йенс. «Мне, я думаю, простительно несовершенное владение русским. Посмотрел бы я на тебя у нас в Хакане. Как знать». Оракул доел и вытер губы салфеткой. «А вы, Петр Викторович, где-то в Фаланте до сих пор, так получается, или все же в другом месте?» Краснов ухмыльнулся, давая понять, что считает вопрос риторическим, заодно прикидывая, зачем понадобилось расклеивать фотографии Хельги, если известно о ее бегстве, и, выдержав короткую паузу, произнес: «Нас ждут, и ждут с распростертыми объятиями. Не до конца понятно только вот что: связывают ли меня в СМБ с покушением на вилганского эмиссара? Если нет, то это одна ситуация. Если да, то каким образом связали меня с Гюнтером? Причем здесь покушение и мы?» — удивился кочевник. «Мы к нему не причастны», — он приумолк и подозрительно посмотрел на Йенса. «Если только меня вместе с тобой не срисовали». Йенс пожал плечами, мол, при чем здесь он? «Я думал, что ты и Александр не засвечены». «Я-то нет», — открестился оракул. «А вот ты, Дим, может, островитяне? Ясно же, что кто-то из СМБ им сливает информацию. Допускаю, что она идет по официальным каналам. Тогда, по идее, Ерема засвечен». «Ерема — это понятно», — согласился кочевник. «А я? Проследили, когда я в особняк мотался? Я, вроде, ни хрена не заметил». «На то есть техника», — рассудил Йенс. «Предлагаю не гадать, а исходить из второго варианта. Но в любом случае обе ситуации не слишком отличны». «Как сказать», — заметил оракул. «Саш, да хватит, а? Что будем делать? Пойдем в ловушку, возьмем штурмом кристальную слезу?» Кочевник обвел критическим взглядом присутствующих и ясно прочел по лицам их намерения. «Что, я прав? Ну, бляха, авантюра. Сюда бы хоть пяток моих ветеранов». Наступила продолжительная пауза. Все, кроме хаканца, словно застыли. А Йенс поочередно и внешне бесстрастно посматривал на своих гостей, прикидывая, светит ли ему получить от них помощь. «Итак», — подвел итог Краснов, — «я думаю, надо вытаскивать этого Гюнтера. Я надеюсь, господин Йенс, ваше судно достаточно быстроходно, что вы, Петр Викторович, так официально. Я уже привык к стилю, сложившемуся в вашей компании». Йенс немного помолчал и решился выложить припасенный в рукаве козырь. «Про быстроходность моего судна не беспокойтесь. Хоть и 25 узлов, зато скрытность. Это как понимать?» Краснов одарил его ироничной улыбкой и решил подначить. «Подлодка, что ли?» «Точно так, Петр Викторович, субмарина». Оракул присвистнул, Краснов с кочевником посмотрели на хаканца, как на тайного, овладевшего искусством социальной мимикрии, шизофреника. «А что вы так удивляетесь?» — простодушно пожал плечами Йенс. «Контрабанда — дело серьезное. Что ты там плел про своих простых морячков? напомнил кочевник. «Не совсем простые, согласен», — Йен сощерился, — «но вам не ровня по части вышибания мозгов». От дружного хохота оракула и кочевника улыбка Хаконца стерлась. «Ну ты, Йенс, даешь», — справившись со смехом, заявил оракул и вытер пробившую слезу. «Ох, и аргумент, хорош», — тихо произнес Краснов, и все смешки стихли. «Наш друг Йенс имеет несколько искаженное представление о нашей компании. Пусть будет так, не будем его разубеждать». Он посмотрел на Хаконца. «Пора ознакомиться с арсеналом, не так ли?» Двумя часами позже, когда Йенс вышел на улицу по нужде, прихватив с собой упаковку папифаксов, шедевра сокорского ширпотреба нежно-розового цвета с желтыми мультяшными утятами на фоне беленьких и красненьких сердечек, на улицу ему идти пришлось, поскольку в охотничьем домике нужника, естественно, не было. Оракул озвучил общую мысль. «Во что-то мы вляпываемся, а, Петр Викторович, во-во», поддержал его кочевник, контрабандист-подводник. «Наркоту что ли возит? Фигня полная. Небось его морячки сплошь молодые и опрятные. И что-то я сомневаюсь, что у ХВБ собственные военно-морские силы имеются», — добавил оракул. Краснов только кивнул, решая дилемму. То ли отказаться от соглашения с Йенсом, но тогда придется заново искать способ проститься с Сокорой, возвращаться в Фаланд, где уже расклеены его фотографии, к которым вполне могут добавиться листовки с изображением кочевника, или все же следовать соглашению и тем самым поставить крест на планах легального пересечения границ, довериться Йенсу, гадая об его истинной принадлежности. Интуиция молчала, в том смысле, что не возникало тревожных предчувствий, которым он за свою жизнь привык доверять. Другое дело, что не всегда эти предчувствия появлялись. За свою судьбу Краснов не очень-то беспокоился, в конце концов, пожить он успел, и даже интересно пожить, но от его решения зависит жизнь доверившихся ему парней, а также возможность выполнения их главной на этой планете задачи. Риск провала существовал при любом выборе, однако колебался Петр Викторович, по собственным меркам, долго, пока не решил сделать выбор сердцем. К Йенсу он пока относился нейтрально, но незнакомому Хаконцу с явно тевтонским именем Гюнтер он симпатизировал. Если все же он не ошибся в своих выводах о верховенстве чужаков в Вилгоне, то этого Гюнтера можно считать союзником, а значит и Йенса. Отчего же не помочь союзничкам? В душе Краснов всегда считал себя немного авантюристом. Сейчас же он казался себе немного чокнутым. По-другому не назовешь. А иначе как назвать человека, который сам лезет на рожон, прекрасно зная, что его легко опознать в лицо, да к тому же лезет в заведомую ловушку. Впрочем, если он и был чокнутым, то действовал по плану, который, возможно, тоже отдавал душком безумия. В кристальной слезе к этому времени уже часа два болтался оракул, посланный туда разведать предварительную обстановку. Из группы только он мог свободно войти в это злачное заведение, не вызывая ни подозрений, ни пристального внимания. Пока что обстановка внутри соответствовала ожидаемой, о чем он доложил по переговорнику несколькими минутами ранее. Народу в заведении, как всегда, было навалом, но вот процент мужчин молодого и среднего возраста, одетых хоть и разнообразно, но строго, подтянутых, трезвых несмотря на продолжительные возлияния, процент этот явно превышал обычный для цитадели порока показатель. Кочевник и Йенс согласно плану околачивались поблизости от кристальной слезы, еще в середине дня заняв свой наблюдательный пост, с которого они контролировали сразу два, а больше и не было, запасных выхода. Запасными они только назывались, на самом деле это были оживленные магистрали, по которым пополнялись запасы продуктов и прочих необходимых здесь товаров, спешил на работу или с нее персонал, в том числе и девочки-профессионалки, косо поглядывающие на редких любительниц, которые, сучки такие, промышляли здесь не за деньги, а из-за удовольствия, да выходили по-тихому подгулявшие клиенты, не желавшие афишировать свое здесь пребывание. Итак, все роли были расписаны и не раз обговорены. Кристальная слеза десятки лет тихо процветала в так называемой нейтральной зоне, узкой полосе кварталов между западным районом Фаланта, где предпочитали селиться почтенные горожане, и между юго-западным районом, в просторечии именуемым Речным. Это был мир и невинных развлечений, и тщательно скрываемых пороков. Этот мир жил своей, параллельной по отношению к городу, жизнью. По слухам, в кристальной слезе можно было найти все, что только может представить больное воображение. Само собой, такое заведение притягивало, как сладкое насекомых, и любопытствующую праздную публику, и сомнительных личностей, и заезжих иностранцев, вынужденных надолго застрять в Фаланте, а иные из иностранцев, отведавшие порочных прелестей, впоследствии не раз возвращались обратно, не найдя на родине альтернативы. Нравы на Тимискире, не в пример Фаланту, в этот век царили суровые. На входе в кристальную слезу торчал подпитый швейцар, как пугало наряженный в раздражающе контрастную красно-синюю ливрею бог знает из какой эпохи. В вестибюле, по сторонам от входа маялись скукой семеро здоровенных детин, в одинаковых красных костюмах, отчего они выглядели придурковато, да и в физиономиях у них было тоже что-то одинаково придурковатое, тусклый, скорее потушенный взор, обрюзгшие щеки и одна на всех печать неизгладимой тоски. Краснов отмахнулся от швейцара и уверенно направился к парадной лестнице. На втором этаже, судя по наружным афишам, сегодня давала представление заезжая труппа кабаре. Если, конечно, фривольных и доступных девиц можно назвать труппой. Касса здесь располагалась сразу у лестницы. Вечерний билет оказался недешев, чтобы сразу отсеивались нежелательные зеваки. Просторный зал, в котором даже наличествовали балкончики-галерки, был освещен тусклым светом множества утопленных по периметру стен светильников, конкурирующих с приглушенным светом действительно красивых люстр. Ярко освещался только помост сцены, где под безумные децибелы постыдной фонограммы горцевали разукрашенные и разнаряженные танцовщицы. Впрочем, их трудно было назвать разнаряженными, весь наряд девиц состоял из длинных белых перьев и блестящих мириадами сверкающих бисеринок аксессуаров, коих было ровно столько, чтобы просматривалось все то, что всегда притягивало мужские взгляды. Публики в зале было много, почти все столики оказались заняты. Не сбавляя шага, Краснов продефилировал к только что освободившемуся, на котором официанты с профессиональным проворством навели порядок. Стандартной таблички на подставке с надписью «Занято» они не оставили. Значит, можно было спокойно присесть и ждать. А в ожидании можно и кое-что попробовать из предлагавшихся здесь блюд. «Желаете что-нибудь?» — с дежурной улыбкой вопросил возникший официант, застыв в полупоклоне, держа при этом спину прямо. «Графинчик водки», — заказал Краснов, изучая его безупречно белую униформу, грамм на 300, и закуски мясной. «Смею предложить нашу фирменную закуску «Кристальная слеза», — угодливо предложил официант, склонившись еще чуть ниже. Краснов согласно кивнул, про себя не одобрив нарочитое совпадение названий. Не прошло и 3 минут, как официант уже составлял с подноса запотевший графин, следом за чем-то несколько рюмок, выложил на салфетке столовые приборы и, наконец, открыл колпак блюда. Фирменная закуска оказалась обыкновенным тонко нарезанным прожаренным мясом, обильно политым подливой и сдобренным свежей, несмотря на осень, зеленью. Недурно, оценил Краснов, попробовав блюдо и плеснув в рюмку водки. Недурно, хоть и без фантазии. Глядя на водку, он пожалел, что придется ее переводить. Перед тем, как заявиться в кристальную слезу, он принял капсулу с порошком алконейтрализатора, опрокинул рюмку, да с аппетитом принялся за еду, благо в тарелке была приличная порция. Представление на помосте, где сменился очередной десяток танцовщиц, его не интересовало. Краснов методично и незаметно прощупывал взглядом зал, пока не понял, что за ним наблюдают. Непосредственно чьего бы то ни было интереса он не заметил, да и никто, конечно, не пялился в открытую. Но то, что за ним наблюдают, он почувствовал спиной. Бывает такое, когда по спине мурашки пробегают от чужого враждебного взгляда. Как знать, может и неспроста официант выставил к графину несколько рюмок. «Как вам, девочки?» — задал идиотский вопрос вышедший из-за спины незнакомец и бесцеремонно уселся напротив. На загорелом лице незнакомца возникла вежливая улыбочка. Пухлые губы растягивались не дольше нескольких секунд. Ему бы другие губы, узкие, под стать тонким чертам, что вкупе с щегольскими усиками придало бы его лицу жесткость и мужественность, которую любят женщины. А так, с этими усиками слащавый какой-то выходил образ, отталкивающий. Краснов деловито так, не спеша, расправился с закуской, словно и не заметил появления незнакомца. Однако окинул его оценивающим взглядом, хватившего, чтобы оценить не только физиономию. Под клетчатым пиджаком бежевая рубашка с накрахмаленным воротничком, стянутым желтой бабочкой. Странный выбор цвета для бабочки, ну да не это главное. Воротник выглядел так, будто под ним скрывался защитный ворот бронежилета. «Интересно, — подумалось Петру Викторовичу, — долго ли он будет меня зондировать?» Или прямо сейчас брать будут? Учев опыт с фунтом счастья, Краснов к сегодняшнему делу подготовился обстоятельней. Так вышло, что на борту реликта совершено не оказалось легких бронежилетов, да и тяжелых армейских тоже. Имелось несколько массивных бронекостюмов десантного варианта, но разгуливать в них по городу. Хорошо, что в охотничьем домике предусмотрительного и запасливого Йенса хранились бронники. Хоть и достаточно легкие, но недостаточно надежные, изготовленные по местной несовершенной технологии, но все же хоть какая-то защита. Так что пули Краснов не очень-то опасался, за исключением пули в упор. По заверениям Йенса, бронежилетик мог держать 9-миллиметровую пулю на дистанции свыше 10 метров. Ближе, не просто контузия, а вероятное пробивание обычной твердооболочечной пулей. Проверять все это на себе у Краснова, естественно, желания не было. А еще бывает, пули в голову летят, промелькнула мысль. Помимо бронежилета были заготовлены и некоторые другие средства защиты из взятой с собой с корабля амуниции. Хороший нынче вечер, как бы невзначай произнес незнакомец и бесцеремонно взял графин, из которого налил в ближнюю к нему рюмку и опрокинул ее. Что я по сценарию должен сделать? Краснов говорил спокойно, в свою очередь изучая реакцию хама на свою же реакцию. Психануть, или повозмущаться, позвав распорядителя. Ну зачем же так сразу? Вы молчите, меня игнорируете. Я вас не знаю, и знакомиться не имею ни малейшего желания. Незнакомец довольно ухмыльнулся, словно получил подтверждение каким-то своим мыслям. Чувствовал он себя уверенно, как хозяин положения, ощущал, видимо, за собой силу. И, конечно, был прав в своих ощущениях. За устроенной незнакомцем мизансценой внимательно следили многие пары глаз. А вот я вас знаю, господин Корф, и, думаю, скоро узнаю еще лучше. Да что вы, и где же вы хотите навязать мне свое общество? Неужели в старой крепости? Краснов намеренно упомянул старинную, отжившую свой век крепость, использовавшуюся последние лет 100 как внутреннюю тюрьму СМБ. Угадали, сразу и в точку. Там, наверное, плохо кормит, раз вы ко мне подсели, съязвил Краснов, намеренно испытывая предел невозмутимости МБшника. Хотите, я вам ужин закажу? Кормит там действительно не очень-то. Незнакомец все же остался невозмутим. И это такая мелочь, поверьте. Но хорошее обхождение я вам гарантирую, если окажетесь благоразумны. Кочевник с Йенсом засекли вашего друга, сообщил по таблетке Еронцев. Вышел из здания через задний вход. Кочевник передал, что начинает. Ничего мудрить Краснов не собирался, руководствуясь принципом. Чем проще, тем эффективнее. Демонстративно извлек из кармашка на лацкане безобидную на вид конфетку, со словами: «Люблю, знаете ли, сладким закусить». Под пристальным взглядом развернул обертку, в которой вместо конфеты находились две надежные шумоизоляционные затычки, и живенько впихнул их в уши, на виду у начинающего уже догадываться МБшника. Оракул наблюдал все это, затерявшись в толпе. Манипуляции Краснова послужили ему сигналом. В зале раздался дичайший грохот синхронно сработавших 4 звуковых мин с радиовзрывателем, настроенным на общую волну. Одновременно со звуковыми, сработали и безвредные дымовые шашки, заложенные по всему залу, где под столиком, где за колонной, а где и под нижней этажеркой тележки официанта. Дымовых шашек оракул заложил много, и не только в самом зале. Клубы буро-желтоватого, изощренно пованивающего миазмами прорвавшей канализации, дыма начали стремительно расползаться у лестниц, по вестибюлю, у туалетов и везде, где сообразил поставить шашки пытливый ум Александра Кужеля. Особенно долго не мог сообразить швейцар, откуда в его нычке, где он припрятал боезапас на сегодняшнюю ночь, взялось столько вонючего дыма. А в зале, тем временем, начался форменный бардак. Оглушенная перехлестнувшимися звуковыми ударами публика, словно напрочь погрузившись в дурман сна, вяло начала расползаться по хаотичным траекториям. Какие-то девицы истерично завизжали, о чем можно было догадаться по их перекошенным, перенапряженным и вмиг потерявшим привлекательность лицам. Вопли их никто не слышал, как не слышал и продолжающую шпарить со сцены фонограмму. Дебют заезжей кабаре-труппы был напрочь сорван. Танцовщицы попадали на подмосток, словно обожравшиеся мухи в компот, ошарашенно и безуспешно пытаясь вернуть себя в горизонталь. В иной ситуации все их потуги вызвали бы море аплодисментов, настолько революционно они смотрелись, с точки зрения эротического искусства Тимискиры. Но сейчас их новаторство некому было оценить. Еще только начинался весь этот бедлам, Краснов засветил кромкой тарелки в лоб МБшнику, и тут же нырнул на пол. Там его и накрыло. Затычки оказались не панацеей от звукового удара. По телу словно ударил невидимый молот. Аж в глазах на мгновение потемнело и воздух из легких вышибло. Да на секунду-другую мышцы ослабли. Ощущения еще те, но все же не сравнить с повальными контузиями публики и МБшников. Лихорадочно борясь с вялостью в теле, Краснов под столом ожидал нацеленных в его сторону выстрелов. Но какой там, сотрудникам СМБ было не до этого. Они как при сильнейшем похмелье, стискивали головы, порываясь куда бежать, толком не соображая куда, к тому же почти потеряв возможность ориентироваться в пространстве. После звукового удара в глазах двоилось, троилось, четверилось, короче, нет смысла объяснять, все мы люди грешные. Лежа, Краснов проверил живучесть сокорского секуриста, убивать которого совершенно не желал. К счастью, лоб МБшника, густо измазанный остатками фирменного блюда, оказался крепче тарелки с мизинец толщиной. Тогда Краснов вытащил затычки, вскочил, машинально зажимая нос рукавом, и едва не столкнулся с оракулом. «За мной!» — крикнул тот и бросился куда-то в расползающееся дымовое облако. Пока Краснов бежал за ним, успел проклясть всю нечистую силу и химиков всех времен и народов. Вонь начинала сводить с ума от нее, даже не от дыма, слезились глаза и появился никогда не беспокоивший насморк. «Ты что, Сашка, охренел?» — рявкнул он, когда оракул остановился где-то под одной из лестниц. «Дыма здесь пока еще почти не было. Ты должен был обычные, нормальные шашки подорвать. А это что за сортирные бомбы?» «Привнесение элемента творчества». Оракул развел руками, нескромно при этом улыбаясь и потряхивая головой. Несмотря на затычки, в ушах стоял звон. Задымление с запахом бзда. Следующие две минуты Краснов высказывал свое отношение к элементам творчества в цветастых фразах, усвоенных еще в молодые годы службы в военном космофлоте, переработанных и расширенных личным опытом последующей жизни. Оракул слушал его завороженно, внимательно мотая на ус. Краснов и Оракул ворвались в так кстати приоткрытые двери, сшибли по пути испуганно любопытных привратников минус первого этажа, отведенного в кристальной слезе под бордель, да устроили забег по толстым ковровым дорожкам вдоль проходов между анфилат номеров. Грохот, конечно же, был слышен и здесь. Встревоженные клиенты и проститутки начали вываливать из дверей, наперебой интересуясь причинами страшного шума, на глазах рождая невероятные домыслы, начиная от падения метеорита и заканчивая обстрелом Фаланта ютонской эскадрой. Что ж, Фалант, город портовый, был в его истории такой эпизод. Многие даже не озаботились прикрытием срама. Краснову особенно запомнился господин со взбудораженным взором да с печатью неизгладимой интеллигентности на челе, оживленно с кем-то спорящий, будучи в одних носках и по инерции, видимо, кочегарищий приведенное в боевое положение орудие. Да еще девица с разрисованной кожей, прошмыгнувшая куда-то идиотически хихикая, привлекла внимание колыхающимися на бегу по концентрическим траекториям грудями. Взрывы звуковых мин были слышны и на улице. Когда они грохнули, Гюнтер, крепенький на вид 40-летний мужик, присел от неожиданности, а через секунду вскочил и понесся прежним направлением мимо сарайчиков с припасенными на зиму дровами, которые, как и в любом тимискирском населенном пункте, были обязательным атрибутами городских дворов. На раздавшийся где-то неподалеку выкрик он не обратил внимания, вернее обратил, но как-то опосредованно, отметив краем сознания, что кричали, кажется, на островном диалекте. Несясь мимо сарайчиков, он вдруг был вырван грубой и неожиданной силой, зашвырнувшей его в проем между строений, да так, что по инерции его припечатало о стену из грубых бревен. Еще толком не соображая, Гюнтер сунул руку в карман пальто, где находился заряженный и заранее снятый с предохранителя «Ланцер-1». Руку тут же кто-то пережал, а тело заломил в болевой захват. Следом перед ним возникло такое знакомое лицо. Гюнтер трепыхнулся, но безуспешно. «Йенс, ты, ТСС». Йенс приложил палец к губам и улыбнулся. «Отпусти его, Дмитрий». Получив свободу, Гюнтер немного успокоился, но все же начал озираться. А вокруг с разных сторон начали раздаваться крики. И не так, чтобы издалека. Повинуясь внутреннему чувству, кочевник вжал кнопку в переговорнике. Сразу в двух кварталах по периметру сараев бахнули и зашипели дымовые, теперь уже действительно обычные шашки. Такие же заряды бахнули и у двух запасных выходов из кристальной слезы. Где-то в отдалении послышалась ругань. «Вилганцы», — определил Йенс. «Эти твари тоже здесь». Сплюнув, кочевник высунулся из проема и выстрелил четыре раза поверх сараев, разбив при этом фонарь. Случайно разбив, всего лишь посмотрев перед выстрелом на него. В радиусе полусотни метров вокруг столба образовалась сплошная темень, а тут еще и дымовые заряды. Выстрелы и крики зазвучали со всех сторон. Забили с характерных стуком островные ПФ-66, затараторили в ответ вилганские берты и бармы. Включились в концерт щелкающие шелестящие короткие очереди 9-мм ПБ-31, штатного пистолета-пулемета военной полиции островитян. Обалдеть! Кочевник посмотрел на не менее удивленного Гюнтера. По твою душу целых три конкурирующих фирмы. Как там Петр Викторович и Александр? Спросил Йенс. Порядок. Кочевник только что получил подтверждение от Еронцева, что они благополучно воспользовались задымлением у запасных выходов и всеобщей неразберихой. Их теперь не достать. Теперь пора и нам, резюмировал Йенс и, развернувшись, трусцой припустил по лабиринту между сараями. Ночью в коварных шхерах залива, одному богу, наверное, известно, как Йенс находил путь между уходящими под воду скалистыми островками. Видимость была ограниченной, света ирисы, луны этого мира, едва хватало, чтобы рассмотреть очертания скал. Течения в шхерах порой попадались стремительные. Надо отдать должное гребцам, справно работавшим, повинуясь командам Йенса. Рыбацкая суденышка, из-за штиля оставшаяся без паруса, ловко проманеврировала меж скал и вышла в открытые воды залива. Краснов не любил попадать в ситуации, когда от него ничего не зависит. Сейчас была именно такая ситуация, что если появится, скажем, катер береговой охраны, вокруг вода, бежать на гребном судне и думать нечего. Но пронесло, Йенс знал, что делает. Суденышко благополучно подошло к самой настоящей подводной лодке. Субмарина возвышалась над спокойной водой частью корпуса. На корме сиротливо торчал силуэт укрытый в водонепроницаемый чехол пушки. Судя по габаритам, калибр орудия был не менее 3-дюймового. И по конструкции лафета можно было судить о приличном угле вертикальной наводки. Градусов 75, не меньше. Рубка субмарины не имела ни эмблем, ни номера, будто скрывалась ее принадлежность к какому-нибудь из флотов. Вероятно, так и было. Пойди разбери, нормально ли в этом мире наличие у контрабандистов подводной лодки или это обычная, так сказать, уловка. У рубки их ожидали двое моряков, одетых в спасательные жилеты поверх длиннополых брезентовых плащей. Издалека перекинувшись приветствиями с подводниками, Йенс отдал команду к швартовке. И вот Краснов, Кочевник и Оракул, вслед за контрабандистом и Гюнтером, поднялись на борт, крепко хватаясь с непривычки за ограждающие леера. Йенс еще накануне заинструктировал их до слез, насаждая правила безопасности. Никому не обращаться и не лезть с расспросами, ничего нигде не трогать, не покидать свой кубрик. Просто с ума сойти, если представить себе все это. Однако Петр Викторович пообещал придерживаться правил, пообещали и остальные. Ничего не поделаешь, придется выполнять. Когда за ними закрылся рубочный люк, Краснову вдруг подумалось о скорости субмарины. С подобной техникой он никогда не сталкивался, но заявленные Йенсом в давешнем разговоре 25 узлов скорости начали порождать первые сомнения. Такой корабль, как эта субмарина, по прикидкам Краснова, вряд ли мог развить такую скорость хода. Ну разве что на самом полном ходу, что по шмашины в разнос, да и то ведь в надводном положении. А в подводном? Про подводные скорости Краснов ничего не знал, но начал догадываться, что путешествие непременно затянется. Часть 2. Москонин. Глава 5. Ноябрь 152 года. Южный фронт. Тишина в предрассветный час, явление в последнее время ставшее обыденным. Не слыхать ни редких винтовочных выстрелов, ни коротких очередей русских псов или хоконских хикмайров. Прекратились переклички часовых, смолкли в траншеях и разговоры после возвращения ночных смен боевых охранений. Странное дело, за последнюю неделю никто не стрелял при заменах боевого охранения, будто существовало молчаливое взаимное согласие. Под утро как будто все успокаивалось и ночная жизнь замирала. Только изредка на парашютиках, противно воя на одной тональности, неспешно падали редкие осветительные мины. Одна из таких светилок, метящая упасть где-то по центру нейтральной полосы, хорошо была видна сквозь масксеть полукапонира, вырытого для старенького Б-20, единственного ПТРа на хозяйстве 16-ти краткой роты, забиравшего 2/3 пространства укрытия. У облепленного высохшей грязью колеса ПТРа коптила керосиновая горелка, дававшая тусклое пятно света в радиусе метра. Подпоручик Москонин аккуратно сложил в четверо лист пролинейной бумаги, наверняка вырванный из школьной тетрадки. Лист был исписан рубленными скупыми предложениями прилежным женским почерком. Здесь же, сидя на корточках, облокотившись на колесо Б-20, находился фельдфебель Чергинец, командир полуротной огневой группы. Фельдфебель насупленно потягивал норовящую потухнуть сигаретку, нахлобучив черную каракулевую шапку на переносицу, и молча ждал реакции Масканина. Письмо Чергинец заполучил еще вечером, когда перехватил почтальона, несшего туго набитую сумку с конвертами для всего батальона. Перлюстрировать письма он считал своей неприятной обязанностью, дабы поддерживать микроклимат в подразделении. По опыту он знал, что некоторые вести из дома могут совершенно выбить из колеи даже самых надежных бойцов, а особые отделы иногда физически не справлялись с объемом переписки. Так и с этим письмом, особисты его прохлопали, а в итоге его адресат, спокойный и рассудительный 35-летний мужик, мог потерять голову и наделать глупостей, например, дезертировать. Всякое бывало на памяти фельдфебеля. Энда, Масканин вернул лист в конверт и засунул его во внутренний карман бушлата. Никогда не читал чужие письма, а вот поди ж ты, пришлось. Письмо предназначалось рядовому Сергею Геллеру. Написать отважилась соседка, жившая в ближайшем хуторе. Сухо и скупо сообщила о смерти жены от удара молнии. Такая вот случайная смерть. Казалось бы, идет война с ее неизбежным злом, похоронками, а тут весть о смерти пришла на фронт из мирного тыла. Геллер вдруг оказался овдовевшим отцом четырех малолетних дочерей. «Попробую что-нибудь сделать», — Масканин прислонился к тру, прикидывая в уме рапорт. Геллера, как и большинство своих солдат, он знал давно. Опытный и холоднокровный боец, и ценный снайпер. Но как он себя поведет, прочитав письмо, загадывать не хотелось. И как теперь, Паша, без такого снайпера будем, а? Не знаю, Макс, отпускать его надо. Ну был бы он флегматом, да и то, набедокурит ведь. Смерти начнет искать, а то и вообще в бега. А с дезертирами, сам знаешь, что делают. И за кем теперь его винтарь закреплять, думать надо. А ты у него самого поинтересуйся. Неприятно как-то было Масканину об этом сейчас думать, но тут ситуация без выбора. Командир должен думать обо всем подразделении. Снайперская винтовка из КВ «Унгурка» калибра 12,7 мм требовала хороших навыков для работы. От балды кому попало не вручишь. Кто там у него вторым номером? Теперь Половцев. Только не думаю, что Геллеру до этого будет. И все же, поинтересуйся, так, промежду прочим, кому бы он доверил свою «Унгурку». В случае чего, конечно. Пусть пока не знает, а я прикину, как это все обставить. Хорошо бы по-нормальному, без придурков канцелярских, а то будет нам что-то вроде. Торжественно перед строем передача боевого оружия. Тьфу, у человека горе. Толкну-ка эту мысль деду при случае, глядишь, и решение быстрее будет принято. Чергинец потушил окурок о подошву сапога. Вопрос с Геллером он посчитал почти решенным и сменил тему. «Слушай, Макс, а чего ты так на Танюшу взъелся?» Однако, Масканин удивленно приподнял брови. Чергинец был его давним другом, со времен еще срочной службы, и характеры их были схожи, и мировоззрение, и по возрасту считай ровесники, 26 Пашиных лет против 25 его собственных. Но вот в вопросах о месте женского пола в действующей армии их мнения всерьез расходились. «Ты о чем это?» «Придираешься к ней зазря, девка старается». Лямку тянет, на фронт с института сбежала, ха-ха, героиня, а то без нее бы не обошлись. Максим покачал головой, заступничество Чергинца его позабавило. Танюша, она же сержант медслужбы Косенко, появилась в роте в середине лета, когда дивизия вела наступательные бои в 200 километрах отсюда. Прислали ее на замену убитого начальника ротного медпункта и дали в подчинение дюжину санитаров, прожженных здоровых лбов, и как хочешь так и крутись. Вчерашняя студентка сама на фронт напросилась, но Танюша-то оказалась не лыком сшита, неведомо как, но приструнила в раз своих молодцев, да так, что те порой пытаются ее избегать. Только куда ж им деваться от непосредственного начальника? Благополучно закончив третий курс медфака Светлоярского госуниверситета, она в порыве патриотизма напросилась на фронт, попав в 16-ю роту 7-го егерского вольногорского полка. Танюша как-то сразу не сошлась с придирчивым и мрачным, на ее взгляд, субалтерн-офицером означенной роты, то бишь с Масканиным. И дело даже не в личной неприязни, ее как раз не было, а в своеобразном понимании Масканиным дисциплины. А точнее, подпоручик искренне удивлялся, когда ему намекали, мол, женскому полу можно бы и поблажки делать. «Дура твоя, Танюха», — заявил Масканин. 3 года бы доучилась и нормальным врачом стала. Или что там у них, ординатура после 6 курса. А там и война, глядишь, давно кончилась. Чего ей дома не сиделась, явилась к нам, недоучка. Зря ты так, девка из хороших побуждений. Ага, убьют ее ни за что, вот и все побуждения. Мы ж ее бережем, не согласился Чергинец и заговорщицки подмигнул, заложив ладонь под ворот бушлата, старый солдатский жест. По глотку, кивнул Масканин, с фатализмом подумав, что еще немного и выпивать перед сном у него войдет в привычку. А спал он, как и все вокруг, урывками, когда придется. Обычно 2-3 часа ночью, потом после обхода постов час-другой утром, если к комбату не вызовут, и днем, когда придется минут по 40. И так 3-й год, исключая месячного отдыха в госпитале после ранения и 3 краткосрочных отпусков после контузий, все 3 раза совпадавших с выводами дивизии на переформирование, когда массово распускали в положенные отпуска. Знаю я, как вы бережете. Зовете ее на посиделки, жрете водку, пока я или ротный не видим, танцульки горланите. Не, Чергинец протянул новенькую 700-граммовую каплеобразную флягу, явно изъятую в хозяйстве какого-нибудь хаконского земледела, доверху наполненную водкой, танцульки мы танцуем, а Танюша на гитаре нам аккомпанирует. А играет она душевно. Слушай, а может ты это? Ну да-да. Масканин отхлебнул, крякнул и занюхал рукавом бушлата, на котором имелось старое пятно соляра. Глаз положил, он улыбнулся, возвращая фляжку. Девчонка она, конечно, видная, но не в моем вкусе, соврал он тут же про вкус, но для дела, служебных романов не признавал. Пусть и не он командир роты, но зам ведь, да и сержант состояла в двойном подчинении, имела начальство и по медицинской службе. И вообще, Паш, хорош про нее трепаться. Небось, по ее просьбе меня зондируешь? Масканин понял, что попал в точку, по вспыхнувшей тут же подавленной реакции Чергинца. Все-таки друга он знал хорошо, и продолжил. Ну ладно, Пья, или Вадик Зимнев, но ты-то, кто из нас гроза фельдфебель, кто за порядком должен смотреть? Не, ну звездец, все наоборот. Зимнев, Чергинец рассмеялся. Было дело, пытался он к ней подъехать, только Танюша его сразу отсекла. Зеленый он еще, 2 года разницы в их возрасте, многовато. Он теперь 2-й месяц к связистам бегает, есть там одна среди телефонисточек к нему благосклонная. Знаю, Масканин ухмыльнулся. Вспоминать Вадика Зимнего, единственного офицера из взводных командиров в его подчинении, он без ухмылки не мог. В роту Вадим прибыл в середине июня сразу после выпуска, отучившись 2 года по ускоренной и предельно интенсивной программе Кирилловского высшего пехотного училища. В начале войны, в июне 150-го, все военные сухопутные вузы выпустили, как положено, подпоручиков и корнетов, проведших в своих заведениях 4 года. Потом программу подготовки будущих офицеров ужали на 1/2 года за счет отпусков, выходных дней учебного процесса и изъятия лишних часов гражданских дисциплин. Одновременно наборы в училище решено было проводить 2 раза в год вместо 1. В конце того же 150-го года остро встал вопрос нехватки офицеров в действующей армии. Программу подготовки сократили еще на 1/2 года, и к лету 151-го выпускались скороспелые прапорщики. По табелю о рангах прапорщик был младшим офицерским чином, вводимым в военное время. А осенью 151-го, когда кадровый офицерский состав был выбит на 70%, подготовку курсантов сократили еще на 1 год. Вдобавок было введено промежуточное звание подпрапорщика, в которое производились после сдачи квалификационных экзаменов в аттестационной комиссии унтер-офицеры и вольноопределяющиеся, стоявшие на должностях командиров взводов, с перспективой дальнейшего роста до капитана. Вот так в подчинении Масканина появился 19-летний прапорщик Вадим Зимнев. Парень он был толковый и сообразительный, но имел в силу возраста и недосформированного характера один большой недостаток – отсутствие командирской жилки. Проще говоря, Вадим терялся в окружении подчиненных ему 20-30-летних парней, а были и такие бойцы, кому и под 40. Поэтому Масканину приходилось мягко опекать Зимнего, да делиться опытом. Масканин же не был кадровым офицером. Будучи вольногором, то есть выходцем из автономной южной провинции Новороссии, он начал службу в армии в 16 лет. Именно в этом возрасте у вольногоров мальчик уже считался мужчиной и вразрез с общепринятой в Новороссии практикой обретал дееспособность не в 18 лет, а 2 годами ранее. соответственно и возможность служить в армии с 16 лет, чем многие молодые вольногоры пользовались. То, что в иных провинциях да и странах воспринималось частью молодежи с некоторым страхом, у вольногоров считалось естественным и почетным. В Вольногорье было много чего выпадающего из общих рамок, широкая автономия все-таки. Эти выпадения коснулись и принципа структурной организации вооруженных сил. В русской армии существовали вольногорские соединения и части трех родов войск – егерские, горно-егерские и кавалерийские, имевшие собственную нумерацию, комплектуемые нижними чинами и унтер-офицерами только из вольногоров. В мирное время офицерский состав комплектовался выходцами из других провинций, окончивших военные вузы. Офицеры-вольногоры стремились служить в других частях, что негласно поощрялось. Срочная служба в Новороссии последние 60 лет была трехгодичной. Поэтому 19-летний Максим Масканин, благополучно уйдя на дембель, следующие 4,5 года учился в Старградском университете, экстерном сдав на первой сессии 5-го курса все экзамены за год и защитив дипломную работу в январе 150 го. Он получил вожделенный диплом и после месяца законного отдыха начал подыскивать работу, но его планы были нарушены войной. В феврале Вилгон вторгся в Аргивию, после чего Новороссия объявила Вилгону войну воскресным днем 14 февраля. Спустя 2 недели Масканин уже был в расположении своего родного 7-го егерского вольногорского полка 2 и краткой егерской вольногорской дивизии. По нормам законодательства Новороссии, он как получивший высшее образование, в мобилизационном управлении военного округа перешел в категорию резервистов 2-й очереди, то есть МОП предписание мог ожидать через полгода, а то и позже. Однако навестив семью и все взвесив, Масканин явился на сборный пункт к концу 1-й недели войны. Там ему торжественно вручили добровольческий крест, выдававшийся всем добровольцам в 2 первых месяца войны, а на следующий день его эшелон вышел на Памфилион, куда перебрасывались предназначенные к вторжению в союзную с вилгонцами Хакану армейские корпуса. Там же под Памфилионом он был зачислен вольноопределяющимся в свой полк на должность рядового. Дивизия вступила в дело, как принято было выражаться в военной среде, на исходе февраля, расширяя захваченный морской пехотой на побережье плацдарм. К октябрю 151 года Масканин сменил свои погоны вольнопера на погоны подпрапорщика, успев покомандовать отделением и взводом. К зиме 152 стал прапорщиком, а к весне подпоручиком, приняв командование полуротой. Словно бы нарушая паузу в разговоре, со стороны траншеи послышались сумбурные голоса, а минуту спустя через скрытый ход сообщения в полукапонире появился чем-то взволнованный боец из взвода зимнего, белобрысый и лопоухий, не начавший бриться еще, паренек 16 лет от роду. Имелись, однако, у Масканина подозрения, что юноша этот подправил себе возраст минимум на год. Отменная новенькая вольногорская черная шапка, в каких ходила вся дивизия, кроме особистов и некоторых офицеров из старых кадров, сидела на его голове таким образом, что он вынужден был словно подглядывать из-под нее. Шапка была ему великовата. Правда, лопухи ушей каким-то макаром все равно умудрялись выпирать. Одет он был в заляпанную и подобранную не по росту полевуху, неисправимо сидевшую на нем что тот мешок. Доброволец, однако, пришедший с последним маршевым пополнением в прошлом месяце. Звали этого чудо-богатыря Коваленок. В роте он уже успел стать персоной знаменитой благодаря своей чрезмерной исполнительности и усердию, из-за которых не раз вляпывался в смешные и неловкие ситуации. И надо же ему было, словно по шутке судьбы, попасть во взвод зимнего, у которого тактические таланты начисто перечеркивались неумением работать с личным составом. Вот и получалось, поручит взводник Коваленку какую-нибудь ерундовину, а тот так расстарается, что потом анекдоты в батальоне ходят. Господин подпоручик, Коваленок старательно попытался принять строевую стойку, всей мимикой выражая важность момента, да неловко козырнул в спешке. «Отставить!» — гаркнул Масканин, давя смех, и официально обратился к чергинцу. «Фельдфебель, разъясните егерю правила поведения, раз уж никто больше не снизошел до этого». Дружба дружбой, а субординацию Масканин на людях старался не нарушать, пусть даже и перед чудо-богатырем. И поймав растерянный взгляд Коваленка, скомандовал: «Садитесь, егерь!» По-прежнему растерянно, но преданно глядя в глаза командиру, боец как стоял, так и бухнулся на 5-ю точку. Икнул даже, наверное, копчиком приземлился. «Запомни, рядовой», — начал чергинец грозно и на «ты», всякими там выканьями он как истинный унтер не утруждался, Здесь тебе не учебный полк, и показывать твою хромую строевую выучку не только не нужно, а и вредно. К слову, выдрессировали тебя погано, не зачет. Строевые приемы, заруби на своем сопливом носу, только за пределами переднего края, в тылу, на марше, в гарнизоне, где угодно, но не здесь. Тебе все ясно, егерь? Так точно, господин фельдфебель. Браво выпалил коваленок и машинально опять козырнул. Впрочем, на сей раз рука не прошла и половины траектории. Так, протянул Москанин как можно ниже тоном, по-прежнему давя улыбку. Объясняю на пальцах. Всякий раз, когда вы, егерь, подносите свою рученьку к вашей по-детски светлой, но не обремененной сложными мыслями головке, вы тем самым указываете вражескому снайперу на вашего же командира. Нет, здесь не стоит озираться, здесь никакой снайпер нас не увидит. Однако до передней Хаконской траншеи каких-то 700 метров, и нехорошие дяденьки на той стороне очень даже наблюдательны. И это правило должно для вас так же четко работать, как закон всемирного тяготения. А теперь докладывайте, господин подпоручик. Уже не козыряя, но так же браво начал паренек. Вас срочно вызывают в штаб батальона, к 6 часам. И это все? Так точно. Можете идти. И наблюдая вмиг прописавшуюся на лице коваленка попытку понять, куда же ему сейчас все-таки следует идти, Москанин покачал головой. Ох, гореты мое, марш в расположение, егерь. Коваленок сорвался с места как хороший спринтер, а Москанин вслед ему подумал, что так и не спросил, каким таким чудом тот оказался в штабе батальона. Хотя, смысла было спрашивать, попался салага на глаза порученцу, со своей вечно одухотворенной, по молодости лет, физиономией, вот и помелся искать командира. Интересно другое, зачем к 6:00 в штаб вызывают? Обычно дед всех собирает часам к 7:00, к 7:30, а тут что за спешка такая? Эх, самое время вздремнуть бы. Что, Макс, на ковер? Чергинец задвинул на затылок шапку, убирая с глаз выпавший золотистый кудрявый чуб, и имея в виду их недавнее совместное предприятие, философски заметил, цитируя детскую сказку. Недолго стражи сны смотрели. Тьфу, только и ответил Москанин, машинально сделав въевшийся с детства охранный жест, и нырнул в обшитый длинными криво распиленными досками ход сообщения. Он уже не видел, как Чергинец вдогон перекрестил его. Штаб батальона, он же по совместительству основной командный пункт, располагался далеко за второй линией траншеи в Перелеске. Здесь, в дальних предгорьях Манберга, поля часто чередовались полосами лесов с проплешинами мелких болот. Позади оставался сплошной лесной массив, по которому дивизия наступала 3 недели, ведя профильные бои. Но чаще приходилось действовать в поле, где командование использовало егерей как обычную пехтуру. Просто удивительно, как всего за несколько дней саперный взвод отстроил этот здоровенный блиндаж, в котором свободно могло разместиться до 100 человек. Даже полевой дизель-генератор умудрились впереть, и перекрытия срубили надежные. Шальной 6-дюймовый снаряд не причинил блиндажу серьезного вреда, когда несколько дней подряд хаконцы вели беспокоящий артогонь. В штабе в этот утренний час было тихо. На пороге Москанина встретил сонный дежуривший унтер, доверительно ответивший на вопрос, что нет, начштаба изволит отдыхать, а вызвал господина подпоручика к себе командир батальона. Еще того веселей, подумал Москанин, снимая портупею вместе со всем на нее навешанным и отдавая унтеру бушлат и шапку, доберя протянутую слипшуюся щетку с остатками ваксы. Выйдя в предбанник, он привел как мог в порядок изношенные сапоги, надел и поправил портупею, к которой были пристегнуты кобура с табельным сичкарем и упрятаны в незатейливые ножны бебут, изогнутый вольногорский кинжал с лезвием в локоть длиной, весьма удобное оружие ближнего боя, скорее даже не кинжал, а укороченная шашка. Одернул полевой китель, поправил командирский планшет и придирчиво осмотрел себя в навешанное прямо на бревенчатую стену зеркало. Провел ладонью по едва отросшим волосам, хорошо, что побриться с вечера успел. На ковер следовало являться в допустимом внешнем виде, хоть начальство и было снисходительно в этом отношении, по себе зная все прелести окопного быта. Как бы трудно ни было, но гигиену поддерживали всегда такие неизменные спутники человека, как крысы и вши прибыли вместе с предками еще в эпоху освоения планеты, вместе с ними и бациллы всякие. Кстати, давно замечено, если по чьему-то недосмотру в подразделениях прекращают за собой следить, то вслед за внешним обликом падает и моральный. Подразделение становится похожим на банду мародеров или дезертиров. и это чревато разложением соседних подразделений. И как источник всякой заразы они опасны. Поэтому не встретишь в армии длинноволосых, да и бороды были четко уставом регламентированы. За одеждой тоже следили, стирали при каждой возможности, желательно с кипячением, нижнее белье просто выкидывали, им-то снабжали, слава богу, исправно. Поэтому вши и прочие радости появлялись редко. И все же, на передовой не всегда была возможность следить за одеждой. Одно дело полевая форма, которая иной раз превращалась во что-то невообразимое по меркам гарнизонной службы мирного времени, другое дело личная гигиена. Однако приходить на разнос в обычном расхлестанном, с точки зрения тыловика, видимо, Сканин не хотел. Поэтому и оставил свой заляпанный да латанный перелатанный бушлат штабному унтеру, в душе готовясь к начальственному гневу. А то, что вызов комбата в сей ранний час означал неминуемый трагичный разбор его скромной персоны, он чувствовал даже не интуитивно, а на основании давно приобретенного опыта. Дед хоть и страдал бессонницей, но не до такой степени, чтоб по пустякам вызывать к себе на чай с позаранку. Глядя в зеркало, он еще раз поправил пятнистый китель, одернул воротник стоечку с широкими черными на медной основе петлицами с вензелем полка и скромными звездочками. К полевой форме погоны не полагались, их носили на повседневной и на парадной формах, да на шинелях, которые последние десятилетия относились к повседневке. Цвета же околыши и окантовок вальнагары носили, как и артиллеристы, саперы, танкисты, черные. Награды на полевой форме по уставу не полагались, хотя повсеместно это правило всеми нарушалось. Но наград Масканин и не имел, обходило как-то начальство его наградами, да он и не стремился к ним, равнодушно посматривая на необделенных товарищей. Однако сам нередко писал представления на своих бойцов, которые зачастую удовлетворялись командованием. Если бы не полагалось носить на полевухе отличительные знаки, он бы их не навешивал. А так под верхним клапаном левого нагрудного кармана был навинчен знак «Добровольческий крест», дававшийся добровольцам в первые два месяца войны, рядом знак 10 штыковых, на самом деле их было 13. Над правым карманом, сбоку от желтой и красных нашивок, сиротливо пристроилась вишня, которую полагалось носить только справа на манер ордена, и ценилась она в общем-то как орден. Официально вишня называлась за стойкость и давалась, как написано в статуте знака отличия, за обреченное сражение в безвыходной ситуации без надежды на победу. Вот так, ни больше, ни меньше. Другими словами, в плен не сдался и пулю себе не пустил, а предпочел драться до конца. Про пулю – это, конечно, преувеличение, иногда лучше застрелиться, чем попасть в плен. Солдатские вишни, как и аналогичные им офицерские солнца, были редки. Свою вишенку Масканин получил в мае 150-го, когда полк 10 дней держал оборону в полном окружении, оседлав так необходимую хоконцам дорогу во время их контрнаступления на Герону. На 11-й день, когда к ним прорвались мотострелки, в полку оставалось менее 300 активных штыков, около 1/17 штатной численности. В военное время в полках разворачивались 5-е батальоны, а в батальонах 4-е роты. Вот и набегало с учетом артиллерии, саперов, связи и прочей спецуры порядка 5000 человек, а в егерских дивизиях, хоть и имевших лесную специфику, но аркштатно в последние полвека идентичных стрелковым, с учетом гаубичного, пушечного и зенитного полков, до отдельных подразделений, выходило до 23 тысяч личного состава, что вкупе со всеми огневыми средствами заметно превосходило хоконские и вилганские пехотные дивизии. Командира батальона не зря звали дедом, прозвище свое он натурально получил за возраст. Подполковнику в отставке Аршиневскому Константину Михайловичу к началу войны исполнилось 62, выслужив 27 календарных лет. Он в 45-летнем возрасте благополучно вышел в отставку и жил очень даже безбедно в столице 17 последующих. А вот сказалась старая жилка, не смог усидеть в тылу, подавая рапорт за рапортом о зачислении в действующую армию. В мае 150-го его последний рапорт, к удивлению многих, был удовлетворен, и теперь уже подполковник действительной службы прибыл в семикраткое егерский Вольногорский, после проведенного месяца в запасном полку, откуда, получив персональный наряд управления кадров округа, отбыл на Южный фронт. Прибыв в семикраткое ЕВП, принял активное участие в его переформировании. Абсолютно не претендуя на служебный рост, он так и застрял здесь комбатом 4, к радости скороспелых взводных и ротных и к вящей славе полка. Все прежние батальонные начальники, с которыми полк вступал в войну, сменились по 3-4 раза, иногда уходя на повышение, как комбат 1, получивший под начало 5 и краткое ЕВП, но чаще получая место в братских могилах. Поэтому 4-й батальон небезосновательно считался самым боеспособным в боевом управлении во всей дивизии. Выдохнув, словно перед рюмкой водки, Масканин коротко постучал и решительно распахнул грубо сколоченную дверь. Дед по обыкновению восседал во главе широкого стола, сбитого из плохо отесанных толстых досок. Если не считать пепельницы из обрезанной 57 мм гильзы зенитного снаряда, алюминиевой солдатской кружки с остатками чая, двух аппаратов полевой связи, пресс-папье, тонюсенькой папочки для бумаг, готовальни с треснувшим корпусом, транспортирой пачки цветных карандашей «Тактика», то стол был сейчас девственно пуст. Сам комбат пребывал в странно сочетаемом суровом и благостном настроении. Видимо, до сих пор про себя радовался врученному на днях Суворову второй степени, ставшим приятным дополнением к медалям далекой боевой юности. Помимо Аршиневского, в помещении находились еще двое. Ротмистр Муранов, полковой особист, старый кадровый жандарм, и вечный лейтенант Минанда Алексей Игнатьевич, приятный в личном общении и излишне интеллигентный офицер, переведшийся на фронт полковым начхимом из береговой обороны, где лет 15, примерно, ходил вечным мичманом. Говорят, не сошелся он чем-то на прежнем месте службы с начальством и с сослуживцами, а там и рады были спихнуть его к армейцам, лишь только старый мичман подал рапорт. И вот попал он в семи краткое ЕВП, так и не сменив флотскую форму, но сразу став поручиком. Впрочем, вдогонку, на радостях избавления, видимо, прежнее начальство прислало на него представление на лейтенанта. Теперь в полку Минанда величали штабс-капитаном, на что тот неизменно поправлял, что все-таки он лейтенант. Доложив о собственном прибытии и молодцевато отдав приветствие, щелкнув полустертыми каблуками, Масканин вытянулся в струнку, ожидая начальственного дебюта. По первым признакам как будто ничего хорошего сочетания. Комбат, особист не обещала. Но вот присутствие Минанда несколько сбивало с толку. Чего вдруг начхим разбавляет сей грозный тандем? «Явились, господин поручик», — заявил Аршиневский, намеренно повысив Масканина по старым армейским традициям и приличиям. Непонятно только, с издевкой он это сделал или из врожденной вежливости. Но вопреки тем же традициям, подполковник не любил, когда опускали приставку перед его званием, мол, не дорос, так и не стоит. «Подойдите-ка вот сюда, сударь мой, чтобы я получше видел, как вы будете бледнеть», покрываясь липким потом, тон деда был намеренно строг. «Глядя в ваши честные глаза, поручик, жду не дождусь услышать, как вы наскоро слепите нам ваши детские оправдания. Ну-с, поведайте мне про души прекрасные порывы. Я прямо с замиранием сердца жду вашей интерпретации». Что означала эта преамбула, Масканин прекрасно понял сразу, но как всегда решил занять выжидательную позицию, посмотреть, как начнет развиваться ситуация. Придав лицу надлежащее выражение рожи кирпичом, он, как положено по уставу, строевым шагом прошел в указанное место, уставившись на висевшую за спиной комбата карту с диспозицией батальона. «Ну-с, что молчим, мой юный друг?» – вопрошал Аршиневский, поглаживая аккуратную бородку. «Вам разве нечего сказать по этому печальному поводу?»